Едва угасло свечение, сопровождающее переход, сестра Миндера, указывающе взмахнула обнаженным мечом. Справа от нее стояла Лейлани, в одной руке сжимающая болт пистолета, в другой — ауспик, всецело сосредоточившаяся на показаниях тихо попискивающего устройства. Слева от Кендалл уже отдавала отрывистые приказания сестра Фессалия, и ее руки отбрасывали причудливые тени на трех сестер-вигиляторов. Аминдера неосознанно коснулась лба и рассеянно пробежала пальцами по красной татуировке в виде аквилы. Она осторожно вздохнула местный воздух и внимательно осмотрела широкий коридор с низким потолком, где они только что появились. Рыцарь ожидала, что на Валидусе будет холодно, а может быть и атмосфера окажется разреженной из-за вышедших из строя систем жизнеобеспечения и близости к внешней обшивке. Кендалл осознанно настроила телепортационный сервитор так, чтобы тот не стал перемещать их в центр потерявшегося корабля, поскольку риск промахнуться серьезно увеличивался с расстоянием. Но воздух оказался теплым и сухим, как в пустыне сразу после заката. Кроме того, он был еще и удивительно неподвижен, и пыль словно плыла в какой-то прозрачной, едва текущей жидкости. Кендалл шагнула вперед, занося меч, и сделала несколько коротких, пробных взмахов. Несмотря на странное чувство неправильности, ничего необычного она не находила. Гравитация была вполне нормальной, и в коридоре пахло. Нет, никаких непривычных ароматов тоже не было. «Фиксирую тепловой след», — удивительно невыразительным тоном произнесла Лейлани, указывая в дальний конец коридора. Там, в тусклом, зеленоватом свете настенных ламп, можно было разглядеть очертания квадратных ящиков, сваренных из обрезков труб и стальной проволоки. «Клетки», — показала сестра Нортор жестами. Рыцарь забвения кивнула и направилась вперед, но не успела она сделать и двух шагов, как ее заставил обернуться тревожный вздох. Одна из сестер-вигиляторов стояла возле железного опорного столба, протянув Камендере сжатую в кулак руку. В свете люминосфер было видно, как сквозь пальцы сыплется струйкой металлический песок. Вигилятор показала то место, где дотронулась до колонны, ее прикосновение оставило глубокую вмятину. Железо рассыпалось в мельчайший порошок при самом ничтожном воздействии. Кендалл щелкнула пальцами, и Лейлани, уверенно подойдя к столбу, провела ауспиком по всей его длине. Проверив показания, она нахмурилась и повторила процедуру, явно оставшись неудовлетворенной полученными результатами. «Удивительно», — сказала она, и голос ее прозвучал глухо, словно издалека. «Если верить ауспику, то этот участок куда более стар, нежели металл в других частях коридора». Девушка нахмурилась еще сильнее. «Ему должно быть уже несколько миллионов лет». Это был один из тех редких случаев, когда рыцарь допустила раздраженный стон, прежде чем знаками приказать отряду выдвигаться. Все это было, конечно, весьма странно, но сейчас они не могли позволить себе зацикливаться на мелочах. Сестры зашагали дальше, приближаясь к брошенным клеткам, и тут Кендалл поняла, куда именно они телепортировались. Они находились в том отсеке хозяйственных палуб Валидуса, где содержались охотничьи звери ловчих отрядов. Понимание пришло в тот самый миг, когда Аминдера как раз пересекла некую невидимую черту и была погребена под неожиданным потоком ощущений. Дело было не в каком-то силовом барьере и не в переборке, отделявшей одну секцию коридора от другой. Просто секунду назад мир казался мертвым и неподвижным и вдруг заполнился запахами и звуками. Вероятно, что время нарушило свой ход возле металлической колонны, и эти участки коридора располагались в разных измерениях. Когда к ней приблизилась Нортор, Кендалл увидела на лице пустой девы гримасу отвращения. Воздух казался грубым от резкого, оставляющего медный привкус на языке запаха долгое время назад пролившейся здесь крови, тяжелого духа ржавчины, покрывающей все вокруг, прозаического смрада гниющего мяса и фекалий. Кроме того, в этом месте совершенно иначе воспринимались звуки. Они стали более отчетливыми, более резкими. Услышав скрип и шорохи, доносившиеся из одного из разломанных вольеров, Аминдера вошла и увидела внутри кучки мелких костей, плоти и белых перьев. Среди останков мертвого хищника также нетрудно было заметить и поблескивающие на свету золотые псайкерские оковы. Одна из сестер-вигиляторов нацелила болтер в том направлении, откуда исходил звук, и щелкнула рычажком на прикладе. Прикрепленный к стволу фонарь включился, озаряя темноту овалом холодного белого света. Скрип прекратился, и во мраке зажглась пара глаз. Остальные сестры тоже активировали фонари и увидели перед собой огромного мастифа с бледной шерстью, разглядывавшего Кендалл и принюхивавшегося. Морда аугметированного пса была коричневой и влажной, а на спине его в такт дыханием позвякивали имплантированные стеклянные трубки с усиливающими препаратами. Подойдя ближе, Нортер защелкала пальцами, отдавая зверю цепочки команд, но тот не обратил на них ни малейшего внимания. Спустя несколько секунд мастиф отвернулся и опустил морду, возвращаясь к прежнему занятию. Сделав еще один осторожный шаг, Кендалл смогла разглядеть, что пес согнулся над лужей крови, натекшей из ран на голове и шее одного из корабельных рабов. У мертвеца отсутствовала крышка черепа, а в руке он сжимал каламет из тех, что выдавались сестрам. Аминдера несколько секунд разглядывала покойника. Судя по всему, он воспользовался этим оружием, чтобы пригвоздить собственные ноги к палубе, выпустив длинные стрелы в каждую голень, а затем еще одну в свободную руку. «Он пытался распять себя», — заметила Лейлани. Пес снова повернулся к ним. Уголки его губ медленно поплыли вверх и в стороны, обнажая металлические зубы, а в горле зародилось утробное рычание. Кендалл услышала, как зашипела и забулькала жидкость в трубках. Неоднократно спускавшая этих зверей с цепи, Аминдера отлично понимала, насколько опасными они могут быть, а потом покосилась на сестру Фессалию и сделала знак открытой ладонью — огнемет. Одним плавным движением Нортер сдернула оружие с пояса и выставила перед собой. Раздалось шипение, на огнемете зажглась сигнальная лампочка. Не успел охотничий пес прыгнуть на нее, оттолкнувшись от палубы стальными лапами, как его окутала струя пылающего Прометея. Издав отчаянный визг, мастиф испустил дух, и отряд двинулся прочь, направляясь к внутренним люкам. Кендалл заметила, что сестра-послушница замешкалась над трупом собаки и щелкнула пальцами. Покорно склонив голову, Лейлани последовала за наставницей. Поводя фонарем из стороны в сторону, рыцарь покосилась на молодую сестру. «Это не единственная смерть, которую нам доведется сегодня увидеть», — показала она. «Будь внимательна». Вигиляторы шли впереди, и повсюду отряд видел трупы, лежавшие в повалку друг на друге вдоль стен и внутри разломанных клеток. Рапторы, собаки, сервиторы, но ни одной сестры.